Ладани, однако, положил трубку на рычаг, выключил магнитофон и передвинул кресло так, чтобы видеть входную дверь. Затем он поудобнее расположился в кресле, предварительно положив рядом с собой пистолет, снова взял в руки альбом и стал ждать. «Бедняга, ему не позавидуешь», — вздохнул Рона, когда за Имре затворилась дверь. «Нам тоже», — в тон начальнику заметил Салые. «Это почему же?» — подполковник взглянул на него. «Знаем мы мало. Почти ничего. А 27-е уже на носу». Кути по уши забрался в глубокое кресло. Он выглядел усталым. «Время еще есть. Волка ноги кормит. Так или иначе, нам известно, что товарища Беллу Имре хотят использовать в качестве глубоко законспирированного агента, а не просто платного информатора. Это раз. Шефа иностранного центра мы пока не знаем, но завтра с помощью мозаичного портрета с ним познакомимся, хотя бы внешне». «Ну и что ты станешь делать с этим портретом?» — подколол его Салы. «Вывесишь для всеобщего обозрения на доске, их разыскивает милиция?» «В средние века ты собрал бы две дюжины рыцарей и штурмом овладел его замком, а его привел бы в цепях. А теперь...» Старший лейтенант удрученно махнул рукой. «Нандер Саас и Роберт Хабер — их агенты, это ясно. Саас находится здесь, в Будапеште». «Верно, только где?» — с иронией заметил Рона. «Моя вина, я прошляпил», — с горечью признал Кути. В углу комнаты забеспокоился, подавая сигналы телетайп. «Кларика, Телекс!» — выглянув в приемную, сказал Салые. Клара поспешила к аппарату. «Однако продолжим», — не унимался Кути. «Нам известен Томас Форстер. Мы знаем его и знаем, где он живет. Доказательства его участия в событиях, начиная со смерти Додека и кончая шантажом Беллы Имре, в наших руках». «Все так», — подвел черту Рона. «Все так, но не более того. Продолжай, если сможешь». Кути беспомощно развел руками. Наступила пауза. «Да, вот еще что, мы совсем забыли», — вновь подал голос Салые. «У Хабара и Сааса могут быть какие-нибудь родственники. Надо их разыскать. Не прояснят ли они что-нибудь?» «Попытаться можно, но времени у нас в обрез», — высказался Рона. «Дай запрос на всякий случай. Не повредит?» От телетайпного аппарата поднялась Клара с лентой в руках. «Получены данные на человека, который был рядом с Саасом на кинопленке. Его имя Стэнли Миллс, год рождения 1938, место рождения Вадуц. По паспорту житель Западного Берлина. Въездную анкету заполнил и въехал на автомобиле. 16 июня через КПП в Хедьеш-Халоме на австрийско-венгерской границе», — докончил за секретарь Шурона. «Да, точно так. Накануне дня убийства Иштвана Додека. Эти двое связаны друг с другом, ясно. Саас и, как его? Стэнли Миллс. В лесу в сторожке были зафиксированы следы трех человек», — напомнил Салые. «Вот вам и третий, Стэнли Миллс. Все трое побывали на месте убийства в день его совершения. Теперь это установлено». «Что будем делать, начальник?» — после короткой паузы спросил Кути. «Ждать», — ответил Рона. «Ждать до 27 июня». На верхней дороге Волчьей долины, в горах западнее Буды, пассажиров бордовых «Жигулей» пьянил свежий утренний воздух. Еще не высохла роса, хотя солнце припекало уже изрядно, обещая жаркий день. За рулем сидел Миллс. «Какая это глупость, что мы не можем сделать ни шагу друг без друга», — сердился Саас, помещавшийся рядом. К 7 утра нам нужно, видите ли, мчаться сюда в горы за очередной инструкцией из запасного тайника, а в это время Имре может позвонить кому угодно или заглянуть на часок к своему дружку-контрразведчику.